Эпилог. «Не позволю», – категорично заявляет стоящий у окна полураздетый субъект. Мягкий, отраженный спутниками свет Элбери, ореолом окружает крепкую внушительную фигуру. Сильный ветер, радостным потоком врывающийся в распахнутые створки, бесцеремонно треплет темные бордовые волосы. Посмотрев на возмутительно несговорчивого мужчину и оценив решительность его настроя, понимаю, что если хочу добиться желаемого, то действовать придется иначе. Вылезаю из-под пушистого одеяла и, спустив ноги на мягкое покрытие пола, встаю с кровати. «Эриальд», подныриваю ему под руку, заискивающим взглядом заглядывая в лицо. «Я же не на землю снова собираюсь. До Эпсона всего лишь один малюсенький перелет». Глажу ладошками теплую, сильную грудь. «Лучше бы на землю», – уже мягче, но все-таки возражает мне супруг. «По крайней мере, в Старках я уверен, хотя у них сейчас своих проблем хватает. Помнишь, я тебе рассказывал об амиотах?» «Немного», – припоминаю, что за неприятную форму жизни он имеет в виду. «Энергетическая, эгоистичная и практически неистребимая. С такой точно жди проблем». «Их активность настолько возросла, что скоро перерастет в проблему глобального масштаба», – продолжает рассуждать Эрл. «Уже сейчас галактическая ветка Ноугольника полностью захвачена, а ветвь Ориона под угрозой вторжения. Надеюсь, у Старков хватит технических возможностей локализовать опасность, потому что если амиоты переместятся в наш сектор, мы с ними точно не справимся». «Кстати, он подозрительно щурится». «А зачем тебе снова на Таю? Когда мы с тобой путешествовали по Империи, ты и так получила ответы на слишком многие свои вопросы». «Так это же когда было? Столько лет уже прошло. У меня появились новые. Ну, Эрл, пожалуйста». С маниакальной настойчивостью возвращаюсь к интересующей меня проблеме, понимая, что меня банально пугают и заговаривают зубы. «Мне брат клятвенно обещал, что лично возьмет под наблюдение полетную трассу, и со мной ничего не случится». «Он, Гром, слишком много на себя берет». Муж снова начинает сердиться. Самоуверенность тамлинца ему явно не нравится. «И его отряда не хватит для контроля двух секторов сразу. К тому же система Эпсона слишком близка к пограничным территориям, и вероятность нападения там невероятно высока». Он подхватывает меня под мышки и приподнимает, усаживая на подоконник, оплетает талию руками, прижимая к себе. «Прости, но я не позволю тебе так рисковать». «Но ведь ты говорил, что сейчас в Империи безопасно. Военные действия против Царола закончены. После суда над Чидыром и его союзниками у вас там достигнуто мирное соглашение. Они, кажется, что-то подписывали насчет зоны отчуждения. И вроде как уже давно. Или я что-то путаю?» Постепенно вникая в суть проблемы, мой мозг начинает проникаться серьезностью ситуации. «Соглашение есть, только выполняют его царольцы не слишком пунктуально. За этот год мы зафиксировали 3 нападения на заградительный сектор». «И вы им это спускаете с рук? Не понимаю такой лояльности». «А что делать?» Лунсянин недовольно морщится. «Короткие атаки совершаются очень быстрыми кораблями без обосновательных знаков. Захватить, чтобы точно установить их принадлежность, ну и, соответственно, привлечь к ответственности нам пока не удается. Может, это и не Царол», – он пожимает плечами. «Не одни они выступали против объединения наших миров». «Ты хочешь сказать, что за 60 лет так ничего кардинально и не изменилось?» «Эстелина», – вздыхает муж, взрываясь лицом в мои волосы. «Ты опять суешь свой симпатичный, но очень любопытный носик в дела, которые тебе вникать не следует, потому что ими должны заниматься мужчины». «Бред!» – рассерженно отталкивает этого наглого шовиниста. «Меня это не касается до тех пор, пока у меня не возникает из-за этого проблем. И если ты будешь...» Договорить мне не дают, весьма эффективно, прерывая словесную тираду поцелуем. И еще одним, чтобы я напрочь забыла, в чем хотел его упрекнуть. А на третьем вообще нагло снимают с подоконника и укладывают обратно в постель. «Не хочу слышать никаких «если», – соблазнительно мурлычет в ухо бессовестный тип, проводя ладонью по моему телу, которое немедленно откликается на ласку, выгибаясь ему навстречу. «Я обязан заботиться о тебе и твоей безопасности, так что никуда ты не полетишь, в особенности без меня». Словно вспомнив, что не закончил с воспитательным моментом, чуть отстраняется, чтобы продолжить. «И вообще, моя драгоценная женушка, тебе придется умерить свое любопытство и сосредоточиться на делах семейных, а их у тебя не так уж и мало». «Ты на что намекаешь?» – пытаясь рассмотреть его лицо в темноте. «Шутит или серьезно?» «Хотя бы на то, что наш старший сын подозрительно много времени проводит с дочкой Роланны, забывая об управлении планетой, между прочим. Что ты собираешься с этим делать?» «А нужно?» – удивляюсь его вопросу. «Нет, ну правда, сначала муженек месяцами где-то пропадает, а потом заявляется и начинает вникать в семейные дела. Ришлану почти 40, более чем взрослый мальчик. Нравится ему Атая? Ну и замечательно. Я даже вмешиваться не буду. Хорошая девочка, кстати. А что касается его обязанностей, я прищуриваюсь хитро. Извини, дорогой, но кто-то не так давно тонко намекнул, что это не мое дело. Вот и разбирайся со своим сыном сам». «Разберусь», — грозно обещает глава семьи. «А как же младший? Его вообще от Зимульти не оттащить? Он вчера даже не соизволил меня встретить на посадочной площадке». «Эриэльд», — запуская пальцы в шелковистые волосы, — «не обижайся. Тесан просто очень переживает за квалификацию. У него через 3 дня первые соревнования. Ему же исполняется 15. Ты забыл?» «Помню», — неожиданно грустно откликается мужчина. «Извини, что срываюсь. Просто мне так вас не хватает. Поездки, переговоры, бесконечные совещания – все это настолько меня выматывает». Рука мужа перемещается на мой живот. Он замирает, закрыв глаза, будто прислушивается. «Она такая спокойная», – вздыхает сокрушенно. «Я ее почти не чувствую». «Эрл, срок всего 4 месяца», – напоминаю нетерпеливому папаше. «Ну, не знаю», – загадочно тянет тот. «Мальчишки к этому времени пинались уже вовсю». Он снова жарко меня целует. «Ты не представляешь, как я рад, что наконец-то в империи появится маленькая наследница. И через 25 лет... мы с тобой просто будем вместе, потому что можно будет передать управление объединенными территориями в другие руки. Надеюсь, судьба окажется к ней более благосклонной, чем ко мне. Внезапно вспоминаю, через что мне пришлось пройти». «Разве ты несчастлива?» – немедленно напрягается муж. «Я очень счастлива», – обнимаю, прижимая щекой к его груди. «И я безумно тебя люблю. Мне просто жаль, что ради этого нам пришлось пережить столько неприятных событий. А ведь многих трагедий могло и не быть, если бы каждый из нас вовремя разглядел реальное положение вещей». «Ты и права, и не права, Эстелина», — мягким движением притягивает меня к себе Эриэльд. «Не все вещи в этом мире таковы, какими кажутся. А значит, весьма непросто проникнуть в их истинную суть. Но даже осознавая это, мы никогда не узнаем всего. Нужно просто верить, что все происходящее на пользу. А это понимаешь лишь со временем. Вчера уже история, завтра еще тайна. И только настоящее – это твой взгляд, который меняет наш мир».